«Мне не нужны тесты, чтобы знать это». Я провел пальцами по ее киске, после чего поднял их на уровень ее лица. «Я знаю, что ты извращенка». Мои пальцы были покрыты ее влагой, я поднес их к ее рту, и она немедленно принялась их обсасывать, даже не попытавшись опровергнуть мое заявление. Впрочем, кто я такой, чтобы судить? Сам ничуть не лучше. «Никогда не устану от этого зрелища», – прошептал я свободной рукой, лаская ее тело. Соски девушки давно были твердыми. Поиграв с одним из них, мне удалось вытащить из нее еще один стон, который был заглушен моими пальцами. Я бы очень расстроилась, если бы было иначе. Гвен прижалась ко мне грудью, явно намеренная перехватить инициативу, но у меня были другие планы. Использовав свои силы, я перенес нас обоих в гостиную. Моя рука надавила на ее плечо, заставив опуститься передо мной на колени. Она быстро поняла мои намерения, и ее руки потянулись к моей ширинке. Очень скоро мой болезненно твердый член вышел на свободу, но Стейси не торопилась действовать. Нарочито медленно ее тонкие пальчики ласкали мою плоть, скорее дразня, чем доставляя удовольствие. Обычно я бы позволил ей поиграться и задавать собственный темп, прежде чем перехватить инициативу, но сегодня ситуация иная. Собрав ее волосы в кулак, моя рука направила ее лицо к моему члену. Усмехнувшись, девушка приняла правила игры и приняла мою возбужденный орган в свой теплый и влажный ротик. Практики в оральных ласках у нее было хоть отбавляй, я об этом позаботился. Несмотря на то, что моя рука продолжала довольно грубо направлять ее, это не мешало ей демонстрировать прекрасную технику. Моя рука задавала довольно быстрый темп, только иногда останавливаясь, когда она заглатывала мой член до самого основания. Такой интенсивный минет мог бы заставить меня кончить довольно быстро, но теперь, когда я избалован вниманием четырех великолепных красоток, моя сексуальная выносливость значительно повысилась. Однако, Гвен не Фелиция. Последняя получала удовольствие от покорной роли, а вот Стейси больше нравилось бороться за роль главной. Победитель в этом был для нее не так важен, ее возбуждал сам процесс. «Моя очередь», — сообщила мне девушка, освобождаясь от моей хватки. Я мог бы ее удержать, но мне было интересно, что именно она задумала. Поэтому позволил ей временно взять на себя управление. «Ложись», — Гвен надавила мне на плечи, заставив лечь спиной на диван. Повинуясь ее рукам, я послушно улегся, воспользовавшись передышкой, чтобы телепортироваться с себя остатки одежды. Как только я устроился, киска девушки тут же оказалась над моим лицом. «Время вернуть услугу», — хихикнула Стейси, а ее рука снова легла на мой член. Мой язык принялся ласкать ее возбужденные складочки, когда она вернулась к прерванному минету. Несмотря на то, что моя рука больше не направляла ее, темпоральных ласк нисколько не снизился, и я старался от нее не отставать. Гвен застонала вокруг моего члена, когда мой палец, увлажнение ее смазкой, начал проникать в ее заднее отверстие. Она могла думать, что захватила доминацию, оказавшись сверху, но у нее было куда больше слабых мест. Впрочем, сдаваться она не собиралась. Еще больше увеличив темп, она подключила к процессу свою руку, нежно поглаживая мои яйца и основание члена. Кульминация подбирались все ближе, но девушка все же не выдержала первой. Ее стоны были заглушены моим членом и, честно говоря, я начинал опасаться, что ее зубы сомкнутся вокруг него. Однако, все обошлось. Моя собственная кульминация не заставила себя ждать. Придя в себя после оргазма, Стейси буквально в пару движений толкнула меня через край. Порция моего семени устремилась ей в рот и запачкала ее лицо и часть груди, когда Гвен отстранилась. «Вот черт, это было много», — произнесла она, слезая с меня. Кто-то явно долго сдерживался. «Последние дни были довольно напряженными», — ответил я, принимая сидячее положение. Теперь, когда она была перед моим лицом, у меня была возможность получше рассмотреть дело своих рук. Моя сперма была на ее лице, волосах и на груди. Действительно, это была весьма впечатляющая порция. «Это верно», — подтвердила Стейси, явно не желая развивать эту тему. «Подожди немного, хорошо, я приведу себя в порядок, и мы продолжим». Кивнув, я поудобнее устроился на диване и принялся ждать, пока девушка упорхнула в сторону своей комнаты. Сквозь полуприкрытые глаза я любовался ее попкой, прекрасно догадываясь, что именно ей понадобилось в своей комнате, и это были не только предметы личной гигиены. Из комнаты Гвен ненадолго заглянула в ванную и вышла ко мне уже полностью чистой, держа в руках бутылочку с хорошо знакомым мне содержимым. Приблизившись ко мне, она положила свою руку на мой все еще твердый член. «Предоставь все мне», – прошептала девушка, выливая в свою ладошку содержимое бутылочки. Закончив, она обхватила ей мой орган и принялась его ласкать, гораздо более агрессивно, чем когда дразнила меня. Убедившись, что он достаточно смазал, она переключилась на собственную попку, чтобы подготовить ее для меня. Гвен – настоящая фанатка анального секса. Если в случае с Фелицией это просто очередной способ выразить доминацию над ней, то вот со Стейси ситуация иная. За все это время она приобрела полноценный анальный фетиш. Закончив приготовление, она забралась коленями на диван, лицом ко мне и снова схватила мой член рукой, чтобы тут же направить его внутрь себя. Гвен действовала очень агрессивно и нетерпеливо, скорость, с которой она приняла мой член, могла бы вызывать опасения, особенно если учесть минимальную подготовку, но для нее это было в худшем случае лишь немного больно, ни о каких травмах речи не шло. Подтверждая мои мысли, Стейси тут же начала поднимать свое тело, чтобы вновь насадиться на меня во всю длину. Темп был взять очень высокий, ее попка громко хлопала по моим бедрам, когда она опускалась. Некоторое время я позволял ей сохранять инициативу в своих руках, но все же решил напомнить ей, кто тут главный. Мои руки легли на ее бедра, заставляя опускаться еще быстрее, ускоряя ее и без того быстрые движения. Ах, со рта девушки слетел особенно громкий стон, как хорошо. Смена ролей была воспринята ей позитивно. Взяв ее за талию, я повалил ее на диван и принялся самостоятельно входить в нее. Ноги девушки лежали у меня на плечах, наклонившись, чтобы взять в рот один из ее сосков, я прижал их к ее телу, сложив девушку практически пополам. «А да!» – выкрикнула Стейси, полностью игнорируя тот факт, что находится в позе, которая могла быть довольно болезненной и даже опасной для неподготовленного человека. Если в ее голове и были какие-то мысли о том, чтобы побороться за ведущую роль в нашем сегодняшнем танце, то они уже успешно покинули ее, оставив после тебя только чистое удовольствие. Продолжая насаживать ее на свой стержень, я не отказывал себе в удовольствии насладиться другими частями ее тела, мои губы покрывали ее шею поцелуями, пока моя рука ощупывала ее груди. Да, вот так, еще сильнее, сквозь стоны выдавила девушка. Прислушиваясь к ее просьбе, я еще сильнее ускорил свои движения, начав буквально вколачивать ее в кровать. Наш общий оргазм стремительно приближался. Тугая мышца ее ануса и не думала расслабляться. Казалось, что она все сильнее сжимается вокруг моего члена, словно не желая его отпускать. Наконец-то мы достигли кульминации. Гвен мелко задрожала, испытывая очередной оргазм. Ее тело обмякло, но я знал, что через секунду она будет в порядке. Хорошо зная своих сверхвыносливых девушек, могу точно сказать, что это было лишь начало. Глава 135. Проснулся я в объятиях Гвен. За прошедшее время эта картина стала для меня довольно привычной. Учитывая неутомимые сексуальные аппетиты моих дам, спать вместе нам приходилось довольно часто. Осторожно высвободившись из рук девушки, я удалился в сторону кухни, чтобы приготовить завтрак. Гвен не смогла бы приготовить что-то съедобное, даже если бы от этого зависела ее жизнь, так что утреннее питание полностью уложилось на мои плечи. Мне это даже нравилось, можно сказать, что готовка стала моим маленьким хобби. Учитывая все, что происходит, заниматься чем-то настолько обыденным и повседневным было на редкость успокаивающе. Слишком сильно заморачиваться я не стал, ограничившись простой глазуньей с беконом. В семье Стейси поваров не было, поэтому и их холодильник не блистал разнообразием содержимого. «Выглядит аппетитно», — послышался голос со стороны дверного проема. Гвен стояла, прислонившись плечом к дверному косяку. Не до конца было понятно, о чем именно она говорит, о еде или полуголом мне. «Согласен», — кивнул я, окинув девушку сальным взглядом. Стейси не стала утруждать себя лишней одеждой. На ней были только трусики, далеко не самого скромного образца. Усмехнувшись, Гвен легким шагом подошла ко мне и оставила быстрый поцелуй на моих губах. «Доброе утро», — прошептала она, прижимаясь ко мне свое обнаженной грудью. «И тебе, садись, еда почти готова». Я махнул рукой в сторону обеденного стола. «Ты лучший», — девушка еще раз поцеловала меня и упорхнула на свое место. «Ну, думаю, можно сказать, что вчерашняя терапия прошла успешно». Конечно, она не забыла о раненой матери, готов спорить, что умчится в больницу, едва мы закончим есть, но это абсолютно нормально. Главное, это то, что мне удалось ее немного расслабить и сделать менее напряженной, а остальное устаканится со временем. Осталось проделать это с остальными девушками. Фелиция и Элли должны быть в порядке, Пенни вызывала больше опасений, но она крепкая девочка. Время и хорошая компания сделали свое дело. Паркер уже не та забитая ботанка, хотя иногда ее прошлое все же дает о себе знать. В любом случае, я хочу быть уверен, что мои девочки в порядке. «Ты собираешься в больницу?» – поинтересовался я у девушки, поставив перед ней дымящуюся тарелку. «Угу», – кивнула Гвен, тут же начав набивать свой рот. «Не торопись», – рассмеялся я с умилением, наблюдая за этим зрелищем. «Еда не убежит. Ничего не могу поделать», – заговорила Стейси, сделав воистину могучее глотательное движение. «Ты просто гений, когда дело касается готовки». «Это обычная яичница», – отмахнулся я от комплимента. «Научилась бы готовить сама, и тебя бы не удивляли такие тривиальные вещи». Гвен предпочла сделать вид, что внезапно оглохла и уткнулась носом в тарелку, всем своим видом показывая, что ничего не слышит. «Сходить с тобой в больницу?» Было забавно дразнить ее по поводу кулинарных навыков, но я решил вернуться к первоначальной теме разговора. «Если хочешь», — ответила Гвен, ненадолго оторвавшись от еды. Ее реакция могла бы показаться равнодушной, но я видел, что на самом деле она благодарна и ценит мое участие и беспокойство. Опять же, дело в местном менталитете. Не мы с ней придумали, как в этом мире будут вести себя мужчины и женщины и какие будут взаимоотношения между полами, но исправить это, даже учитывая, сколько времени прошло, не так уж и просто, ведь местные правила она впитывала с самого детства. Конечно, местные дамы далеко не железные, и это очевидно. У любого нормального человека бывают моменты слабости. Однако, показывать это перед своими мужчинами для них считалось неприемлемым. В Гвен это проявлялось особенно сильно. Будучи дочерью довольно суровой женщины, она, может, и не походила на нее характером. Однако, не могла не впитать некоторые ее мысли и взгляды. Это легко можно было заметить потому, что из всех моих девушек она реже всех позволяла себе проявить слабость и показать свою уязвимую сторону. «Прекрасно, давненько я с ней не разговаривал», — преувеличенно бодро произнес я. «Ты полон энтузиазма, собрался подкатить к моей маме?» — ревниво поинтересовалась Гвен. Я немного потерялся в своих мыслях, и вопрос застал меня врасплох. Долгие секунды мне понадобились на то, чтобы понять, что она просто шутит. «Приколистки моют посуду», — рассмеялся я, отодвигая от себя тарелку. Гвен спорить не стала, слишком уж была довольна тем, что смогла подловить меня. С веселой улыбкой она собрала тарелки и отправилась с ними к раковине. Мытье посуды было завершено в кратчайшие сроки. Стейси даже удалось не уничтожить вселенную, пока она этим занималась. Я так ей горжусь. До больницы мы решили добираться обычным ходом, не используя суперсилы, но даже так получилось прибыть на место довольно быстро. Бесконечные нью-йоркские пробки в этот раз были к нам милосердны. В самом здании было посвободнее, чем вчера. Как мы узнали, раненых распределили по всем городским больницам, так что теперь здесь не было такого неадекватного столпотворения. К нашей удаче мать Гвен осталась на месте, ее никуда не перевозили. Женщина встретила нас в скверном расположении духа, ей не терпелось выйти наружу и заняться делом. «Да ладно тебе, мама, это всего на пару дней, ты должна быть рада, что так легко отделалась, а не ворчать», — увещевала Гвен. «И ты туда же», — закатила глаза женщина. «Я это от врачей уже тысячу раз слышала. В городе и так хаос, а пока я тут валяюсь, работа никуда не девается, даже наоборот, ее становится только больше. Меня ждет чертов ад, когда я выйду отсюда». Честно говоря, капитан Стейси выглядела абсолютно здоровой, если не считать перевязки. Однако инопланетное оружие – это не шутки, мало ли что. Так что я мог понять врачей, которые пытаются перестраховаться. К слову, встреченный нами персонал больницы выглядел неважно. Ночка для них явно была нелегкой. Учитывая количество пострадавших, не удивлюсь, если руководство выдернуло из выходных и отпусков всех, кого только возможно. Я же находил препирания семьи Стейси довольно милыми. Учитывая судьбу их оригинальных прототипов, мне было страшно за них. Рад, что они обе живы и могут тратить время на такие вот споры. «Я куплю нам что-нибудь попить», — наконец вздохнула Гвен, приняв тот факт, что ей не удастся переубедить мать. «Ты что-нибудь хочешь?» «Кофе», — незамедлительно отозвалась женщина. Когда взгляд девушки упал на меня, я попросил того же, и она покинула палату, оставив нас с миссис Стейси наедине. Это был первый раз, когда я приватно с ней общался. Мы и виделись-то всего пару раз, и с нами всегда была Гвен. Ее взгляд упал на меня, и было в нем что-то, чего я до конца не понимал. Словно она хотела что-то сказать, но не до конца была уверена в этом. «Знаешь, ты был прав», — наконец решилась женщина. «А чем вы?» — удивился я. «О работе с супергероями?» Эти слова давались ей нелегко. «Ах, она об этом. Разговор в день нашего знакомства. Помню, мне вроде бы удалось убедить ее, но из полиции с нами так никто и не связался. Я решил, что она передумала. Я много думал об этом. В какой-то момент мне действительно показалось, что идея неплохая, но это неправильно». Последние слова она явно произнесла резче, чем хотела. Сделав глубокий вдох, Стейси выровняла свой тон. «Мы, полицейские, должны поддерживать закон и сами соблюдать его. Сотрудничество с людьми в масках, вершащими самосуд, это не очень законно». Ненадолго она замолчала, словно собираясь с мыслями и силами для того, что собирается сказать дальше. Я ей не мешал, таким людям, как она, всегда тяжело признавать, что они в чем-то были неправы. Уже хорошо то, что она не упрямится и, кажется, готова изменить свое мнение. Но это, она махнула здоровой рукой в сторону окна, явно имея в виду прошедшие вторжения, это уже выходить за рамки. Одно дело, суперзлодей, а другое, гребаная армия пришельцев. Я собираюсь быть готовой, когда это повторится. Ты сможешь организовать встречу со Старкой моим начальством? Мне известно, что вы довольно близко общаетесь, и, зная ее любовь откладывать важные встречи, лучше попросить об этом тебя. Это нужно сделать срочно, понимаешь? Я призадумался. Стечение обстоятельств было на редкость удачным. Конечно, превратить весь департамент полиции в войско железных солдат никак не выйдет, да и Тони уже прекратила выпускать оружие, но все же это может быть очень хорошей идеей. К тому же, если Старк откажется что-то делать, всегда есть Норма и Аскарп. Я уговорю ее, пообещал я женщине. Спасибо, старшая Стейси позволила себе легкую улыбку. Это много значит. А вот и кофе. В палату вернулась нагруженная банками Гвен. Ой, вы чего такие напряженные? Глава 136. ХМ, интересные новости. Потерла подбородок Старк. Есть над чем подумать. Я только что закончил пересказывать ей содержание моего разговора с матерью Гвен. Тони выглядела удивленной, но просьбу встретила без негатива. И ты согласна? Поинтересовался я. Смотря на каких условиях, Старк закинула ноги на стол. Очевидно, тот факт, что на ней было экстремально короткое платье, нисколько не смущал. Очевидно, что никто не будет превращать полицию в армию противодействия инопланетному вторжению. Если они просто хотят новых игрушек, то не вижу в этом проблемы. Однако, Стейси, это далеко не вся полиция и даже не ее начальство. Она баба боевая, уверена, что ей удастся продавить свое решение, но вот какие планы будут у ее начальства. Тони многозначительно замолчала, но тут и так все было понятно. После того, как она добровольно пожертвовала армии США, один из своих костюмов от нее официально отстали, но это далеко не значило, что они резко перестали облизываться на ее изобретение. Технологии Старка пережали время, и многие хотели кусочек этого пирога. «Значит, по обстоятельствам», — усмехнулся я. «По обстоятельствам», — со счастливой улыбкой подтвердила Старк, «я давно отказалась от производства, но всегда можно скооперироваться со Скорпом. Старушка Норма ни за что не упустит такую выгодную сделку. Правда, она меня недолюбливает. Интересно, почему?» С нескрываемой иронией протянул я, откидываясь на спинку своего стула. Любовь Старк к подколкам в адрес конкурентов была общеизвестна. Обычно доставалась Хаммер, но и поддеть Осборн она была отнюдь не против. Норма же была женщиной совершенно иного склада характера. Если честно, я даже не уверен, что она знает, что такое юмор. Так что отношения между ними были так себе. Однако, большой проблемы в этом не было. Норма – бизнес-леди до мозга костей. Очень сомневаюсь, что она позволит личной неприязни влиять на дела. Вот и я понять не могу. Тони всем своим видом изображала невинного ангелочка. Хмыкнув, я решил оставить эту тему. В конце концов, все, что нужно было, Тони узнала, остальное за ней. Отвлекшись от того, как взрослая женщина корчит рожи, я оглядел помещение, в котором мы находились. Роскошные апартаменты Старк находились на верхних этажах и были повреждены, так что ей пришлось занять местечко пониже и поскромнее. Поскромнее в ее понимании было просторное помещение с кучей удобных диванов и кресел, плазменным телевизором, полноразмерными баром и множеством прочих вещей, без которых продуктивная работа попросту невозможна. «Ты, Кстати, сегодня один, внезапно сменила тему Тони, в последнее время все реже удается застать тебя в одиночку. Где девушки? Разошлись по домам, пожал я плечами. Ну, про то, что меня редко можно увидеть в одиночестве, это правда. Девушкам было нужно мое внимание, да и мне нравилась их компания. Очевидно, что после того, что случилось, многим хотелось увидеться с семьей. Только я до сих пор был в командировке, поэтому тусовался у Старк. Вообще, несмотря на все случившееся, Нью-Йорк очень быстро возвращался в свой привычный ритм. Очевидно, что последствия еще не были устранены, это дело не быстрое, но даже разрушенные кварталы постепенно оживали, а ведь прошло не так уж и много времени. К слову о последствиях, песочная проблем не доставила, как я того опасался, и послушно вернулась в тюрьму с заметно уменьшенным сроком, но было кое-что, что меня беспокоило. Сьюзан оставалась с нами и съезжать не собиралась. Я был, конечно, этому рад, но есть один нюанс. Очевидно, ни в какой отряд удар она не вступит, что по понятным причинам ломало сюжет противостояния с Гидрой. Конечно, я верил Фьюри и ничуть не сомневался в ее способности втянуть Роджерс, а заодно и всех нас в это дело. Однако, совершенно не хотелось оставлять это дело на самотек. Есть над чем подумать. Конечно, я не был настолько самонадеян, чтобы думать, что смогу разоблачить суперсекретную организацию, которая успешно проворачивала дела под носом у Фьюри и кучи других крутых шпионов. Но, возможно, мне удастся найти ниточку, которая сможет привести куда нужно. Итак, ты совсем один, бедняжечка, с напускным беспокойством поинтересовалась Тони. Только до завтра, ответил я, не совсем понимая, к чему она клонит. По хитрому блеску в глазах было ясно, она что-то затевает. Тогда как насчет вечеринки? Тони махнула рукой в сторону бара. После всего, что случилось, мы точно заслужили небольшой отдых. Я не могу напиться, Старк так пылала энтузиазмом, но мне пришлось напомнить ей об этом немаловажном факте. А ты пытался? Хитро прищурилась женщина. Брось, даже Нора может напиться, а она богиня. Тут все дело в правильной дозировке. Честно говоря, не пытался. Я иногда выпивал, но никогда не ставил себе целью напиться до состояния нестояния. Откуда ты знаешь про Нору? Удивился я. Она сама мне сказала, отмахнулись Тони. Ну так что, согласен, до сих пор не понимаю, что она затеяла. Ну не хочет же она меня напоить для того, чтобы соблазнить, как-то слишком мелко для нее что ли. Не солидно для женщины ее статуса спаивать парней, чтобы уложить их в постель. Однако, причин отказываться я не видел, зла она мне явно не желает, а с остальным можно будет разобраться по ходу дела, да и заняться все равно особо ничем. Вечеринка только вдвоем, усмехнулся я, больше похоже на свидание. Тони на это только легонько рассмеялась, совершенно беззлобно, она явно пребывала в приподнятом настроении, что не могло не радовать, учитывая, что именно после Читаури Старк начал перебарщивать со своей заботой о безопасности Земли перед инопланетной угрозой, что и привело к созданию Альтрона. Мы же справились со вторжением на порядок лучше, чем в фильме. Да, жертвы были и, к сожалению, их было немало, в таких обстоятельствах избежать их было бы настоящим чудом, но все же нам удалось предотвратить совсем уж массовые смерти. Плюс, несколько кварталов лежали в руинах, но, с учетом масштабов вторжения, такие разрушения, это практически ничто. Конечно, я не верил, что то, что мы отделались малой кровью, предотвратит создание Альтрона. Нет, все было далеко не так просто. Тони и в этой вселенной была обеспокоена безопасностью Земли, еще после первого пришествия Нор, и атака на Нью-Йорк ни капли не развеет ее опасения, скорее подтвердит их и усилит. Однако, ее позитивное настроение давало мне все-таки возможность верить в лучшее. Плюс, если подумать, то это предложение выпить играет мне только на руку. Чем ближе наши отношения с Тони, тем больше она мне доверит, и вероятность того, что она прислушается к моему мнению, тоже растет. Мне не слишком нравилось рассуждать об этом с такой точки зрения. Старк мне все же не чужая, и мы все ей многим обязаны. Использовать нашу дружбу для того, чтобы влиять на ее решение, могло быть не очень красиво, но сейчас речь идет о чертовом Альтроне. Если мне нужно поступать некрасиво, чтобы предотвратить ее появление, я буду это делать. А нет, ты меня раскусил, веселилась женщина, твоих девочек тут нет, Бетти уехала к себе домой, ей нужно подготовиться к переезду, она будет жить здесь, но мы можем позвать Сью. Уверена, Даже такая ханжа, как она, не откажется пропустить по рюмочке с таким симпатичным парнем. Словно услышав, что заговорили о ней, именно этот момент выбрала Роджерс, чтобы зайти к нам. «Тони, я», начало было Сью, но замокла, увидев Старк, чин выражения лица стало слишком уж хищным. «На ловца и зверь бежит», подмигнула мне Антония. «Кажется, вечерок собирается быть веселым». Однако, Сьюзан это мнение не разделяла, оценив выражение лица Тони. Она сходу поняла, что та что-то затеяла и, будучи бывалым солдатом, решила прибегнуть к одному из известнейших тактических маневров – тактическому отступлению. «Я, пожалуй, пойду», – Роджерс повернулась к двери, – «но только для того, чтобы столкнуться своим лицом с моим. Не могу позволить своему верному товарищу бросить меня наедине с замыслами Тони». Глава 137. Поняв, что ее всего лишь хотят затащить на пьянку, Сью немного успокоилась. Она явно не была фанаткой подобного времяпровождения, но немного выпить была совершенно не против. В конце концов, даже легендам нужно иногда расслабляться. «Я даже не помню, когда в последний раз пьянела», — неосознанно повторила мой аргумент Роджерс, усаживаясь рядом со мной за стол. «А когда ты в последний раз пила что-то крепче пива?» — с усмешкой спросила Старк, что-то химичившая возле барной стойки. Сьюзан задумалась. У нее явно не было ответа на этот вопрос. Учитывая состояние ее здоровья до становления суперсолдатом, вряд ли она могла позволить себе распивать слишком уж крепкий алкоголь, а после у нее вряд ли было много времени на гулянки. Так что, возможно, это ее первый раз. «Вот, Старк, верно», — истолковав молчание Роджерс, обвиняющая ткнула в ее сторону пальцем, — «ты совершенно не умеешь отдыхать. Расслабься немного, капитан Сосулька. Никаких законов мы не нарушаем, так что твое чуткое сердце должно быть спокойно». Сью явно собиралась что-то сказать, прозвище «капитан Сосулька» явно не пришлось ей по душе, но, скосив взгляд в мою сторону, просто выдохнула, словно пытаясь выпустить из себя раздражение. «Ладно», — процедила Роджерс, — «при условии, что я больше никогда не услышу это нелепое прозвище». «Вот и чудненько», — подмигнула нам Старк и вернулась к работе с напитками. Я молча показал Сью большой палец. Радует, что ее терпимость к выходкам Тони повышается. Повлиять на Старк было практически невозможно. Слишком уже независимый и взбалмошный у нее характер. Ее любовь к подшучиваниям, порой довольно грубым, не поддавалась излечению. Роджерс, с другой стороны, была более восприимчива и готова меня слушать. Объяснить ей, что Тони не желает зла, просто у нее такой юмор, было куда проще, чем перекраивать характер Старк. Кажется, моя работа по тимбилдингу начала приносить первые плоды. Сью, увидев мой жест, позволила себе небольшую гордую улыбку. Думаю, она восприняла это как небольшую моральную победу. Ну и пускай, главное, чтобы не ругались. Вот, все готово. Тони поставила на стол 4 стакана, в которых было нечто неопределимое. Коктейль «Павший суперсолдат» — мой авторский рецепт. И что в нем? Я с опаской покосился на странную смесь. Виски, коньяк, джин, текила и водка, всего поровну. Тони выглядела на только гордой, словно второй раз изобрела костюм железной леди. «Ты просто смешала самое крепкое из того, что у тебя было». Сью подняла стакан с напитком на уровень глаз. Она явно разделяла мой скепсис по поводу этого месива. «Чтобы вы понимали, Тони отмахнулась от нас как от неразумных детей и в один присест опрокинула в себя содержимое стакана, вот и все. Честно говоря, я был впечатлен, она даже не поморщилась. Не уверен, что даже в своей прошлой жизни смог бы выпить столь крепкий напиток с такой же легкостью. Рискнем», — обратился я к Сью, беря в руки собственный напиток. «Она от нас не отстанет». Роджерс чокнулась со мной, и мы последовали примеру Тони, осушив стаканы в один заход. «Ну и дрянь», — прокомментировала вкусовую палитру Роджерс, и я был с ней солидарен. Тони не удостоила нас вниманием. Поднявшись с места, она перетащила на наш столик несколько бутылок с разнообразной выпивкой. У нее даже был мини-холодильник, в котором хранились закуски. «Ну, еще по одной», — поинтересовалась Старк, закончив нехитрую сервировку стола. Нехитрой она была лишь по простоте укомплектования, но никак не по содержимому. Легко было узнать на этикетках бутылок названия чудовищно дорогих алкогольных марок. Не удивлюсь, если мы сегодня выпьем пару месячных бюджетов среднестатистической американской семьи. «Только давай без авторских коктейлей, смешивать эти напитки просто кощунственно», — ответил я. «Раз уж Тони уговорила нас на это дело, то стоило хотя бы попробовать насладиться элитным алкоголем, а не пить трудноопределимую бурду». «Как скажешь», — не обиделась Старк, «выбирай, что нравится». Мы продолжили пить, причем в довольно больших количествах. Не знаю, в чем была суть плана Тони на сегодняшний вечер, но если она хотела напиться самой первой, то исполнено было на 5 с плюсом. То ли она переоценила собственную терпимость к алкоголю, то ли недооценила нашу, но факт был налицо. Старк захмелела первой. Ради справедливости держалась Антония просто отлично, виден был многолетний опыт, но раскрасневшиеся щеки и чуть заплетающийся язык выдавал ее с головой. Мы с Эсью держались на порядок лучше, но тоже постепенно начинали пьянеть. Роджерс заметно расслабилась, хотя обычно она держала идеальную солдатскую выправку, а я ощущал в голове легкий туман. Впрочем, для полноценного опьянения было еще далеко. У Тони же, захмелевший окончательно, начал развязывать язык, который в обычное время был довольно острым, теперь же он и вовсе лишился всяких костей. Разумеется, первой темой для разговора, пришедшей в ее пьяную голову, были отношения. Более всего, ее интересовали всякие сальные подробности. Я с этим справился без особых проблем. На какие-то вопросы отвечал честно, на другие отшучивался, третий вовсе игнорировал. А вот бедняге Роджерс повезло куда меньше. Я прекрасно помнил наш разговор и знал, что у нее не было никакого опыта в общении с парнями. Так что для нее эта серия вопросов оказалась настоящей пыткой, в конце которой она не выдержала и призналась, что даже ни разу не целовалась. «Ты серьезно?» Тони до смешного выпучила глаза, как будто перед ней было что-то невероятное. «Лично я не думаю, что это что-то из ряда вон выходящее. Девушкам здесь может быть тяжко найти себе парней, так что оставаться нецелованной до довольно внушительного возраста не такая уж и редкость. Взять хотя бы мою маму, не уверен, что она хоть раз состояла в отношениях. Впрочем, расспрашивать об этом было бы некрасиво, это могло быть довольно болезненной темой. А Сьюзан не такая уж и старая. В армии она оказалась довольно рано, так что если не учитывать время, проведенное во льдах, то ей всего лишь 20 с хвостиком. Уж извини, Сью смущено спряталась за стаканом, в армии было не так уж много парней. Да при чем тут армия, экспрессивно взмахнула руками Тони, сейчас-то что, ты уже больше года как очнулась ото сна, неужели никто не приглянулся, ни один парень не откажет живой легенде. Ну ничего себе, хмыкнула бодрящаяся со смущением Роджерс, если бы я знала, что информация о моей личной жизни, это то, что тебе нужно, чтобы показать хоть капельку уважения ко мне, то я бы раскрыла ее давным-давно. Старк проигнорировала шпильку и опрокинула в себя очередную порцию алкоголя, всем своим видом демонстрируя разочарование. «Сэм, ну хоть ты ей скажи», — жалобно протянула Тони. «Сказать что?» — поинтересовался я, оторвавшись от своего напитка. Старк на секунду призадумалась. Думаю, ее пьяный мозг и сам до конца не понимал, какую именно мысль я должен был донести до Роджерс. Придумала. Тони радостно ударила кулаком о раскрытую ладонь, словно ее только что озарила на редкость гениальная идея. «Сэм, ты можешь поцеловать Сью?» Сказано это было настолько обыденным тоном, словно это самая обыденная вещь на свете. Не то чтобы я сильно возражал. Роджерс мне нравилась, она добрый и искренний человек. Единственной причиной, по которой я сам не сделал никаких шагов, было наличие 4 девушек. И нет, они-то мне ничего не запрещали и вряд ли бы стали ревновать. Более того, я уверен, что большая их часть была бы в восторге от мысли, что они будут в отношениях с тем же парнем, что и легендарная Капитан Америка. Дело в банальной нехватке времени. Каждая девушка – это не статистка в кино и не очередная галочка в дневнике. Каждая из них нужно уделить время, заботу и любовь. Сейчас я с этим справлялся, но не уверен о своих силах в том случае, если их станет больше. «Погоди, так нельзя», тут же вспыхнула Роджерс, ее слегка устаревшее воспитание взбунтовалось против такого подхода. «А что такое, не хочешь со мной целоваться?» — спросил я вопреки своим предыдущим размышлениям. «Кажется, алкоголь подействовал на меня сильнее, чем я осознавал». «Нет, я вообще не об этом», — Сьюзан подскочила с места и замахала руками, опасаясь, что обидела меня. «Значит, хочешь?» Секунда, и я оказался перед ней, практически соприкасаясь своими губами с ее. «Хочу, но...» Договорить я ей не дал, банально заткнув ее рот поцелуем. Реакция Сью на это была просто потрясающей. Она забавно дернулась от неожиданности, потом положила руки на мои плечи, явно собираясь оттолкнуть, но так и не решилась этого сделать. Наконец она расслабилась и стала неумело отвечать на поцелуй, ее руки с плеч потихоньку пересохли на спину, сомкнувшись в неуклюжих объятиях. Уж не знаю, сколько мы целовались, но я насладился этим сполна. Это чем-то напоминало начало моих отношений с Пенни. Она была столь же неопытной и нерешительной. Разорвав поцелуй, мы синхронно посмотрели в сторону нашей зрительницы, которая оказалась уж очень молчаливой. Я ожидал града сальных комментариев. Причина тишины была выявлена очень быстро, мне едва удалось сдержать смех. Перепившая Старк банально вырубилась, растянувшись на столе. Глава 138, 18+. Сью явно занервничала, ее глаза смотрели куда угодно, но только не на меня. Это было даже забавно. Я бы мог отправить ее в одиночку сражаться с Читаури, она не повела бы и бровью, но такая тривиальная вещь, как поцелуй, полностью выбила ее из колеи. Ее надо уложить. Сделала очевидную попытку сбежать Роджер, сдернувшись в сторону Старк. Ну уж нет, мы решим этот вопрос здесь и сейчас. Отложив это на потом, мы только добавим ситуации неловкости. Нерешительных взглядов и краснеющих по любому поводу щек мне тут не надо. Моя рука легла на ее талию и не позволила сдвинуться с места. Мы не закончили, прошептал я и прикусил мочку ее уха. Разумеется, я не собирался ее насиловать. Если бы она сказала твердое «нет», то я бы отступил. Но все дело в том, что она хочет, просто стесняется. Сэм, даже такая незатейливая ласка заставила ее буквально простонать мое имя. Что скажут твои девушки? Давай у них спросим. Я поднес к ее глазам свой телефон. Ты собираешься написать им? Расширила глаза Роджерс. Лучше, я уже отправил им фотографию. Мой палец начал пролистывать диалог в нашем общем чате в мессенджере. Пока мы со Сьюзан целовались, я сделал фото и отправил его в чат. Наверное, это был не самый тактичный способ сообщить своим девушкам о том, что я собираюсь завести новую пассию, но так бы подумал трезвый Сэм. Пьяный Сэм считал это отличной идеей. К тому же реакция была строго положительной. Фелиция просила больше фотографий, желательно пооткровенней. Гвен недалеко от нее ушла. Пенни была в полном восторге, как бы она ни грохнулась в обморок от такого счастья. Элли была более сдержана, но тоже не выразила никаких возражений. «Видишь, никаких проблем». Я взял Сьюза под бок, второй рукой продолжая удерживать ее за талию. «Никаких препятствий больше не осталось. Дело за тобой, ты хочешь этого или нет? Ты такой властный, я чувствую себя парнем», немного потупилась Роджерс, но ее саму, видимо, расстроили эти слова. Для нее, женщины старой закалки, это должно быть откровенно унизительно, поэтому она взяла себя в руки. «Я хочу». На этот раз она поцеловала меня сама. Ее руки обвились вокруг моей спины в уже куда более уверенных объятиях. Вот она, гордость местных женщин в действии. Стоило ей самой подумать, что ломается, как мальчик тут же обрела уверенность. Я углубил поцелуй, подключив к делу свой язык. Отсутствие у нее опыта давало о себе знать. Она просто позволяла мне делать то, что мне нравится. События быстро становились все более страстными. Мои руки спустились по ее спине, чтобы сжать ее крепкую задницу. На Сьюзан было не так много одежды. В повседневной жизни она предпочитала носить спортивные топы и шорты. Не настолько откровенные, как у многих местных женщин, но все же довольно короткие и облегающие, оставляющие крайне мало простора для фантазии. Сделав шаг вперед, я заставил ее попятиться в сторону дивана. Схватившись за края ее топа и резким движением потянув его вверх, мне удалось выпустить наружу ее шикарную грудь. Черт, да они были даже больше, чем у Фелиции, самой грудастой из моих девушек. Пара полушарий, увенчанных маленькими розовыми вишенками, призывающе закачались, словно умоляя о внимании. «Сэм, а мы не торопимся, чтобы снять топ, нам пришлось разорвать поцелуй». Старомодное воспитание Сьюзан тут же дало о себе знать. Кажется, она только сейчас поняла, что я не намерен ограничиваться обнимашками и поцелуями. «Я знаю, чего хочу», — уверенно произнес я, обхватывая ладонью одну из ее сисек. «Или ты будешь думать обо мне хуже, если мы сделаем это здесь и сейчас?» «Нет, конечно нет, просто», — на секунду она замялась, словно не зная, как сформулировать мысль. «Я не умею». Сью выпалила это на одном дыхании, сгорая от стыда. Очевидно, что какое-то знание о процессе у нее были, но не переживать из-за отсутствия практических навыков она не могла. К тому же, очень сомневаюсь, что она стала бы смотреть порно. «Так даже лучше», — прошептал я, припадая губами к ее соску. Это была правда. Конечно, у неопытной девушки были свои недостатки, но как по мне плюсы их перевешивали. Было что-то невероятно возбуждающее в том, что женщина учится сексу на тебе и только для тебя. Сьюзан постанывала в ответ на мои ласки. Звуки, срывавшиеся с ее губ, были едва слышными. Из всех девушек, что у меня были, она, пожалуй, была самой тихой. Наигравшись с ее грудью, я вновь поднял голову на уровень ее лица. В ответ она прижала меня к себе еще крепче и снова поцеловала. На этот раз ее руки были еще более смелыми, начав блуждать по моему телу. Толкнув ее на диван, я стянул с нее шорты вместе с трусиками, оставив ее обнаженной и беззащитной перед моим жадным взглядом. Думаю, выражение моего лица довольно четко говорило о том, насколько сильно мне нравится увиденное. Так что Сьюзан растеряла остатки своей неуверенности, даже не пытаясь прикрыться от моих глаз. Наоборот, она постаралась принять как можно более сексуальную позу. Смесь алкоголя и возбуждения творит с людьми чудеса. «Ни о чем не переживай, я сделаю все сам», — улыбнулся я разгоряченный Роджерс и отошел от нее в направлении бара. Ее взгляд быстро сменился на недоуменный. Возможно, она даже на мгновение решила, что я решил оставить ее в таком состоянии, но, разумеется, этого не было в моих планах. «Что?» — удивилась она, когда я вернулся к ней от барной стойки, держа в руках бутылку красного вина. Сложно сказать, что вдохновило меня на это, то ли алкоголь, то ли мне просто захотелось выпендриться перед неопытной женщиной и сделать для нее что-то особенное. «Ой», — вздохнула она, когда прохладное вино полилось на ее разгоряченную кожу. Тонкий красный ручеек начинался он ее шеи и заканчивался возле самого сокровенного места. Я начал убирать его, целуя и облизывая ее кожу. На ее грудях не было вина, но мне все равно было сложно удержаться от того, чтобы снова поцеловать ее розовые ореолы, прежде чем спускаться ниже. Проведя языком по ее животу, я оказался лицом перед ее киской. Бросив быстрый взгляд наверх, мои глаза встретились с ее. Сьюзан выглядела как олененок в свете фар, на ее лице волнение в равной степени смешалось с ожиданием. Лизнув ее в первый раз, я сорвал с ее губ очередной стон. Найти ее чувствительные точки не составило особого труда, и мой язык стал куда усерднее атаковать ее киску. Роджерс бессознательно подняла свои бедра вверх в попытке получить еще больше удовольствия, на что я не замедлил ответить, еще сильнее начав облизывать ее складки, пока одна из моих рук поползла вверх, чтобы снова поиграть с ее сиськами. Ох, Сьюзан кончила очень быстро, выделив просто аномальное количество влаги. Честно говоря, складывалось впечатление, что это ее первый в жизни оргазм. Впрочем, это только предположение, возможно, она просто такая возбудимая. Вновь поднявшись к ее лицу, я поймал ее губы своими, давая ей попробовать смесь вина и собственных соков. «Готова к основному блюду?» – спросил я, прервав поцелуй. Тонкая ниточка слюны соединяла наши губы. Все еще отходившие от нахлынувших ощущений Сью кивнула и, следуя моим инструкциям, заняла позицию, встав на четвереньки и подняв попку в воздух. Диван был не слишком большим и не подходил, да я таких вещей, поэтому мы расположились на полу, чтобы было удобней. Сьюзан, казалось, окончательно покрылась в удовольствии. Если раньше она с опаской поглядывала на спящую Старк, то сейчас это было забыто. Похоть настолько захватила ее, что я мог бы вывести ее в коридор, по которому в любой момент могут пройти люди и сделать это там, ей бы не было до этого дела. Обернувшись через плечо, она с интересом и нетерпением наблюдала, как после короткой возни с ширинкой, я выпускаю наружу свой давно твердый член. Прижав свое достоинство к ее влажной киске, я положил свободную руку на одну из ее ягодиц для большего удобства. Учитывая, насколько она была влажной, мне казалось, что проникновение будет относительно легким, но это оказалось не так. Сью была просто невероятно тугой, ее внутренности сжимали мой член стальными тисками, но потихонечку мне все же удавалось протискиваться вперед. «Тебе не больно?» – поинтересовался я, нежно поглаживая ее по спине. «Только немного, не беспокойся, продолжай», – страстно прошептала Роджерс, развеивая мои сомнения. «Медленно и осторожно». Мне все-таки удалось войти в нее на полную длину. Двигаться я начал очень медленно, давая ее внутренностям возможность привыкнуть к моему размеру. Постепенно, мышцы влагалища начали растягиваться, уже очень скоро мне стало достаточно комфортно, чтобы начать набирать скорость. Примерно в то же время Сьюзан начала постановать, это явно были стоны удовольствия. Все же тела суперсолдат, это нечто, так быстро приспособиться в свой первый раз. Впрочем, для меня это зрелище не в новинку. «Ох, Сэм», — вырвалось из Роджерс. Инстинктивно, она начала подмахивать мне бедрами, стремясь принять меня как можно глубже. Со временем нам удалось войти в один ритм, и наши движения начали набирать скорость. Мой таз шлепался о ее ягодицы, которые я не стеснялся ощупывать свободной рукой, пока другая придерживал ее за талию. Сьюзан шептала всякие нежные глупости, часто прерываемые стонами. Я же чувствовал, что кульминация не за горами, и ее явно тоже. Оргазм Роджерса знаменовался довольно громким, по ее меркам, стоном. Вовремя вспомнив, что в отличие от моих девочек она не сидит на противозачаточных, я вышел из нее, прежде чем успел натворить дел. Сьюзан развернулась ко мне, явно понимая, почему я прервался, но не имея идей, как помочь мне закончить. Находясь на грани, мне не хотелось никаких изысков. Взяв еще руку, я положил ее на свой член. Сделав нашими руками пару движений, я дал ей понять, что от нее требуется, и позволил продолжать самостоятельно. Сью принялась за работу с энтузиазмом, ее рука в очень быстром темпе принялась ублажать мое достоинство, смазанное влагой Роджерс. Поскольку я и так находился на грани, приближение кульминации заняло считанные секунды. «Если не отстранишься, это окажется у тебя на лице», я счел нужным предупредить ее. Далеко не всем девушкам нравится быть покрытым спермой. Однако, Сьюзан эта мысль явно не смущала. Продолжая работать ручкой, она и не думала отстраняться, ожидая моей разрядки. Мой первый залп чуть не попал ей в глаз, второй пришелся на подбородок. Спустя пару секунд все ее лицо и часть груди были покрыты моим семенем. «Тебе понравилось?» Уже без прежней неуверенности, но с ноткой осторожности поинтересовалась Сью. «Очень», улыбнулся я, «но ты глубоко ошибаешься, если думаешь, что мы закончили». Роджерс удивленно посмотрела на мой член, который все еще сжимала в руке, словно только сейчас заметив, что он еще твердый. Глава 139. Роджерс, что называется, дорвалась, и я от нее не отставал. Когда мы с ней закончили в кабинете Старк, не осталось ни одной поверхности, которую мы бы не использовали, кроме, пожалуй, стула, на котором все это время благополучно дрыхла хозяйка кабинета. Сью, конечно, была довольно тихой во время процесса и находилась довольно далеко от категории девушек, что своими стонами оповещают всю округу о своем удовольствии, но все же не проснуться от звуков нашего дикого соития – это то еще достижение. С другой стороны, можно ли ее винить? Она влила себя по меньшей мере пару литров крепкого алкоголя в тщетной попытке не отставать от нас. Не уверен, как бы я пережил подобный маневр, будучи обычным человеком. Стремление тони к роскоши и комфорту сыграло нам на руку. После всех наших развлечений мы со Сьюзан были порядком перепачканы. Благо, к кабинету Старк прилегал полноценный санузел с душем и туалетом. «Ну как тебе?» – поинтересовался я у Роджерс, помогая ей намылить спинку. Обычно что-то подобное быстро бы переросло в продолжение веселья, но сейчас мы действительно были выжаты и просто помогали друг другу помыться. «Замечательно», – искренне ответила девушка, – наслаждаясь ощущением моих пальцев на своей коже, «и где ты был 70 лет назад?» «Затрудняюсь ответить на этот вопрос», — рассмеялся я, продолжая намыливать женщину. Сьюзан развернулась и взяла меня в нежные объятия, уткнув мое лицо в свою объемную грудь. «Ну да ладно», — Роджерс наклонилась и захватила мои губы в быстром поцелуе, «теперь не отвертишься». «Отверчусь, я что ли носом водил?» Моя рука сжала ее попку, после чего легонько ее шлепнула, в качестве наказания. Не водила я носом, смутилась Роджерс, просто хотела сделать все правильно. Она немного лукавит. Очевидно, что у нее были ко мне чувства, но никаких конкретных шагов с ее стороны не было. Вполне вероятно, что если бы я не сделал шаг, то все так бы и оставалось. Уж не знаю, в чем причина ее скромности. Возраст, неуверенность из-за отсутствия опыта общения с парнями, или еще что. «И я сделаю», твердо заверила Роджерс. «Скорее всего, желая свернуть с неловкой темы, мы сходим на нормальное свидание, и ты представишь меня своей маме». Я не мог не рассмеяться при мысли о том, как представлю Аманде легендарную Сьюзан Роджерс. В том, что они поладят, у меня мало сомнений, но вот именно первая реакция должна быть бесценной. Лучше будет сначала подготовить почву, а то мало ли. «Как скажешь», — согласился я, не видя в ее желании ничего плохого. «Она просто хочет, чтобы наши отношения были правильными, и мне совсем не сложно ей подыграть, для такого может быть немного поздно, после нескольких часов дикого секса, но если ты этого хочешь, то тоже за. Ты это начал, я готова была ждать сколько угодно, пожурила меня Сью, но тут же закрыла мне рот очередным поцелуем. У нее явно не было возражений по поводу того, как все вышло. Ладно, давай выбираться отсюда, Тони нам покоя не даст, если увидит, как мы голые целуемся в ее душе. Стесняешься? Не удержался от подколки я, когда мы начали смывать с себя мыло. Ни капли, без единой шутки ответила Сью, я не собираюсь скрывать наши отношения, но давать ей поводы для шуточек тоже. Мы быстро закончили приводить себя в порядок и обсушились полотенцами. Теперь только наши мокрые волосы свидетельствовали о содеянном. Ну, еще пятна, которые мы оставили за собой по всему кабинету. Сьюзан хотела избежать подколок со стороны Тони, и мне не хотелось ее расстраивать. Однако, если Старк спала, то Джарвис точно все видела, и никогда не проявляла интереса к человеческим отношениям, но не было сомнений, что она все выложит хозяйке, если та спросит, что происходило во время ее сна. Мы переложили Тони на диван и принялись убирать следы нашего сексуального буйства. Свинячить в чужом доме и не убирать за собой ни один из нас обучен не был. Старк за время нашей уборки так и не проснулась. Оставлять ее так нам не хотелось. Выпила она много, по пробуждению ей могла понадобиться помощь. Что же касается нас с Сью, то можно констатировать, что алкоголь на суперсолдата все же действует, пусть и заметно ослаблено. Нам обоим удалось опьянеть, но сейчас мы оба трезвые и не ощущаем никаких негативных последствий. Делать особо было нечего. Благо, у Тони, помимо огромной коллекции алкоголя, был еще и чайник, а также чай и кофе. Так что мы гоняли чай за приятной беседой, ожидая, когда спящая красавица очнется. Очнулась Тони внезапно, резко подскочив с дивана. Она на впечатляющей скорости рванула в сторону туалета, заметен был богатый опыт. Ходить за ней не было никакой нужды, и так было понятно, что у нее свидание с белым другом. Ох, как плохо-то, Тони в развалочку вывалилась из туалета, держась за явно болящую голову. Вы двое чего такие бодрые, аж смотреть противно. Мы двое просто знаем меру, невозмутимо ответила Сью, прикладываясь к чашке с чаем. Я предупреждала тебя, что это плохая идея. Чай будешь? Вы двое просто суперлюди, жулики. Похмелье – это важная часть любой пьянки. Обличительная речь у Старк выдалась так себе, учитывая ее состояние. Нет, спасибо, у меня где-то здесь минералка была. Порывшись в мини-холодильнике, Тони нашла стеклянную бутылочку, но вместо того, чтобы пить, приложила холодное к своей голове. Ничего, зануды, я еще научу вас правильно пить, пробубнила Старк, усаживаясь напротив нас. Спасибо, нас и так хорошо, Роджер скептически окинула страдающую женщину, без такого обойдемся. Тони в ответ только начала бормотать что-то о неучих, ничего не смыслящих в американской культуре. Ну да ладно, залпом осушив пол-литровую бутылку минеральной воды, Тони немножко приободрилась. Теперь о главном. Вы поцеловались? Удивлен, что ты это вспомнила, невольно восхитился я. У меня похмелье, а не амнезия, отмахнулась Старк. Ну так что, это не совсем твое дело, но да, поцеловались, ответила Роджерс. Немного поговорили и поняли, что у нас есть взаимные чувства, так что теперь мы вместе. Спасибо тебе. Первую часть Сью произносила с ощутимым вызовом, словно приглашая Тони подколоть ее по этому поводу. А вот последние слова были искренними. Да ладно, Тони проморгалась и от удивления, кажется, забыла, что у нее похмелье. Серьезно, ее взгляд был направлен на меня, и мне оставалось только кивнуть, подтверждая слова Роджерс. Ну поздравляю, Старк похлопала нам, Сью, девочка моя, я всегда знала, что в тебе это есть. Черт, не было бы мне так хреново, я бы закатила еще одну вечеринку в вашу честь. Спасибо, не надо, замахала руками Сьюзан. Ладно, мы остались, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. Пойдем, Сэм, нам нужно еще кое-что обсудить. Не видя повода возражать, так как Старк была в порядке, я согласился. Быстро распрощавшись с Тони, мы покинули ее гостеприимный кабинет. Честно говоря, мне было интересно, что заставило Сьюзан так быстро ретироваться. Хотели избежать подколок или очередной пьянки, а может, просто хотела еще побыть со мной наедине. Пожалуй, это останется загадкой. Старк, ну дают, говорят, поцеловались, воскликнула Тони. Мэм, должна ли я напомнить, что просматривание подобных записей крайне неэтично? Обломала ей удовольствие Джарвис. Да что ты понимаешь, Возмутилась Старк. «Такие хорошие друзья, как мы, ничего друг от друга не скрывают. Я ничего плохого не делаю». Да, она просматривала запись с камеры. Ради справедливости просмотр многочасового секс-марафона не входил в ее планы. Ей просто было интересно посмотреть, как капитан-девственница впервые поцелует парня. Это должно было стать отличным материалом для шуточек. Однако увиденное произошло все ее ожидания. Картина «Капитан-девственница теряет невинность» навсегда займет особое место в ее сердце. Конечно, ей было известно, что Сэм не из тех, кто долго ломается, но разложить Сьюзан Роджерс через минуту после того, как украл ее первый поцелуй. Черт, да это подвиг на все времена. Стоит ли мне связаться с ними, чтобы подтвердить разрешение на просмотр? Все так же равнодушно поинтересовалась и, ей показалось, или собственное творение пытается ее подкалывать. Это было что-то новенькое. «Нет, не стоит», — ответила Тони, не удосужившись объяснить, почему именно. Честное слово, насколько же горячее зрелище ей открылось. Конечно, было очевидно, что Роджерс весьма смутно представляет, как доставлять парням удовольствие. Процессом руководил Сэм, но все в итоге ограничилось обычным вагинальным сексом. Сью только помогала парню закончить своими руками, чтобы избежать нежелательных последствий. Ни минета, ни работы сиськами, ни каких-либо других изысков, одна классика. Это могло показаться скучным, но продолжительность процесса вызывала искреннее восхищение. «Мэм, у вас по бедру течет». Глава 140. Смущение от начала отношений довольно быстро прошло, и Сью взялась за нас всерьез. В хорошем смысле этого слова. Мы сходили на пару свиданий, и это было довольно приятно. Встречу с мамой пришлось ненадолго отложить. Я попросил дать мне время подготовить ее к подобным новостям. Конечно, мне все так же приходилось делить время между всеми моими девушками. Теперь, когда их стало пятеро, задача еще более усложнилась, но я работал над тем, чтобы установить баланс и никого не оставить обиженной. Помимо отношений были и другие дела. Дела нашей студии, тестирование новых сил, так что мне было чем заняться. «Думаешь, все получится?» – немного нервно спросила Гвен. Наступил тот день, когда представители городской полиции пришли к Старк, чтобы договориться о поставках вооружения для борьбы с суперами и прочими опасностями, против которых обычное оружие мало что может. Нас по понятным причинам туда никто не звал. Мы, студия по разработке видеоигры, с вооружением никак не связаны. Возможно, мы бы смогли присутствовать в своих супергеройских образах, но это было бы уже излишним. Ни к чему заставлять важных господ нервничать. Причина переживаний Стейси была очевидна. Все это дело напрямую затрагивало безопасность ее матери. Уговорить упрямую женщину уйти с работы было попросту невозможно, не говоря уже о том, что со стороны Гвен это было бы немного лицемерно. Вот и оставалось надеяться, что она хотя бы получит хорошее снаряжение. «Зависит от того, чего конкретно они захотят от Старк», — пожал я плечами. «Ты ее знаешь, она бывает очень вредной, но не волнуйся, на крайний случай есть Аскарп». «Что значит на крайний?» — вскинулась Элли, услышав намек на неуважение к родной компании. «Не дуйся», — я ласково погладил девушку по голове. «Ты же знаешь, я ничего плохого не имел в виду, это просто фигура речи». Осборн некоторое время пыталась изображать вселенскую обиду, но все же вздохнула и расслабилась. «Он прав, ты знаешь», — обратилась она к Гвен. «Мама будет не в восторге от того, что к ней пришли после Старк, но от такого контракта не откажется. А в случае чего, я помогу сгладить углы». Мы втроем зависали в нашем первом офисе. С ростом нашей компании Тони выделили нам помещение побольше, у нас даже появились наемные работники, но нашей основной резиденцией оставалось то помещение, что она выделила нам изначально. «Спасибо», — повеселела Гвен. Фелиция опять отправилась на какое-то мероприятие по семейным делам. У них с Элли это случалось довольно часто, что немного осложняло мою работу по разделению внимания между девушками. Пенни же банально задерживалась, у нее были какие-то дела, которые она хотела обсудить с Коннорс. Вот мы и остались только втроем. Сьюзан довольно редко приходит в наш офис, и отношения со мной никак не изменили этого факта. Чаще всего мы тут все же работали, а не развлекались, а в таких делах толку от меня мало. Нам оставалось только ожидать результатов переговоров. Лично я не думаю, что возникнут какие-то особые проблемы. Старк озабочена безопасностью не только города, но и планеты. Если уважаемые дамы не будут гладить ее против шерсти, то все пройдет нормально. Мы коротали ожидания за болтовней. Мой телефон разрывался, Фелиции было скучно, и это значит, что она должна заспамить меня сообщениями. Я не возражал, по себе знаю, насколько тоскливыми бывают подобные мероприятия, поэтому старался поддержать ее. «Я, конечно, удивилась», — сказала Элли. Она сидела на краешке моего стола и непринужденно болтала ногами. «Не хочу тебя обидеть, но не ожидала, что твоя мама сделает такой ход». «Ай, не парься, я люблю свою маму, но знаю, какой она бывает», — отмахнулась Гвен. «Думаю, произошедшее заставило всех нас переосмыслить многие вещи. Одно дело бандиты и суперзлодеи, а другое целая армия пришельцев. Тут хочешь не хочешь, а подстраиваться надо. Это правда», — Осборн многозначительно покосилась в окно, за которым был еще не восстановившийся город. «Они были правы. И это, не говоря уже о том, что в том бою мы все стали убийцами, пусть нашими жертвами были и не люди. Честно говоря, девушки справились с этим намного лучше, чем я ожидал. Конечно, сложно было испытывать какие-либо симпатии к Читаури, но убийство для многих суперов было чертой, которую они отказывались пересекать. Не сказать, что все прошло идеально гладко. Пенни, к примеру, очевидно было не по себе. Хотя, в ее случае, скорее дело было в погибших гражданских, чем в убитых пришельцах. Да и у остальных были свои проблемы. Однако, мне удалось с этим справиться. Беседу прервала выбитая ногой дверь. В помещение ввалилась Старк с видом пастора, готового поведать вселенские мудрости своей пастве. «Возрадуйтесь, угнетенные жители этого славного города!» Тони раскинула руки, словно хотела обнять нас всех разом. «Ваши стражи обретут божественную защиту». Она только что богиней себя объявила, шепотом спросила у меня Элли. «Вроде того», — также понизив голос, ответил я. «Позвонить, что ли, куда надо?» — задумчиво пробубнила Осборн. «Я все слышу», — продемонстрировала хороший слух Старк, «хотя, не сказать, что мы так уж скрывались, скучно с вами, никакого веселья». «Ну что там, не томи». Гвен было не до шуток, она сгорала от нетерпения. «Да, нормально все, не переживай», — Старк дружелюбно подмигнула девушке. Поворчали, побубнили, сложные лица покончили, так и договорились. Гвен, очевидно, испытала немалое облегчение и тут же повеселила. «Элли, солнышко, мне нужно будет встретиться с твоей мамой. Организуешь, чтобы побыстрее?» — обратилась Старк к Осборн. «Думаю, мы можем сделать это взаимовыгодным предприятием. Я, как знаешь, вышла из бизнеса, мои производства сейчас нацелены на другое».